Разговор с цензором. Впервые опубликовано в газете «Руды права» 20 января 1922 года. Канцелярия полицейской цензуры в Кочавамбе. На столах разбросаны бумаги. Кочавамбе, город в Боливии, центр департамента. Над столом начальника полицейской цензуры висит национальный флаг, состоящий из трех горизонтальных полос разных размеров. Голубой наверху, золотисто-желтый посередине и зеленый внизу. Над входом в канцелярию портрет генерала Санта-Круса, который объединил Чили с Боливией, выпустил в обращение большое количество серебряных монет, провозгласил свободу печати и учредил военный суд «Корте Марсиаль» для нарушителей закона о печати. Санта-Крус Андрес, около 1794-1865, президент Боливии. За главным письменным столом сидит начальник полицейской цензуры Хосе Мария Линарес. Против него на стуле Мариано Мельгарехо. Несчастный написал одну вслед за другой три театральных пьесы. Полицейская цензура с еще большей поспешностью запретила их и закрыла театр, где они должны были идти. Господин Мариано Мельгарехо пришел разузнать о судьбе театра и своих пьес и ведет теперь беседу с цензором. Сам он считает эти пьесы самыми невинными на свете. Хосе Мария Линарес. «Покорно вас благодарю, господин Мельгарехо. Из-за ваших пьес мы с господином префектом полиции попали в скверное положение. Карамба! Можно сказать, получили по носу сверху из Ла-Паса». Ла-Паса — резиденция правительства. «Как вам могло прийти в голову сравнивать государственного министра генерала Пласида Ионеса с печью? Что вы вертитесь? Думаете, мы сразу не догадались, проща заглавие вашей пьесы «Печь и уголь», что под печью вы подразумеваете Пласида Ионеса, а под углем — министра внутренних дел генерала Чусиагу?» Мариано Мельгарехо. «Господин помощник префекта, уверяю вас, я не имел ни малейшего намерения писать что-либо против генерала Пласида Ионеса или министра Чусиаги. Я хотел написать нечто совершенно новое. Там действительно речь идет только о печи и угле. Не забывайте также, что я был в психиатрической лечебнице. Моя пьеса означает победу мертвой материи над другими сущностями. Вы знаете сказки, иллюстрированные Эдмондом Дюлаком, этот яркий образчик культуры старой Англии, где беседуют скорлупа краба и каменный утес? А у меня разговаривают печь и уголь». Про себя: «Господи, как объяснить этому болвану?» «Знаете бразильского поэта Иллариона Дасу, господин помощник префекта?» Даса Илларион, в действительности Илларион Даса Кросоле, был не бразильским поэтом, а политическим деятелем Боливии и ее президентом 1876-1879. Его эссе о лестнице, где он пишет, что вынужден молчать при виде лестницы, потому что она говорит ему так громко, что покрывает его голос. «Ах, господин помощник префекта, если бы вы только себе представили, что может рассказать какой-нибудь кол, к которому привязывают в пампасах лошадей. Моя пьеса «Печь и уголь» тоже основана на разговорах неодушевленных предметов. Но, господин помощник префекта, ни один человек во всей Южной Америке, прочтя заглавие моей пьесы «Печь и уголь», не скажет: «Ага, печь, так это же господин государственный министр Пласид Ионес, а уголь не иначе, как министр внутренних дел Гарантисадор Чусиага», — смущенно смеется. «Вот если бы я написал драму «Керосин и фитиль»...» Хосе Мария Линарес прерывает: «Положа руку на сердце, кого вы подразумевали, господин Мариано Мельгарехо? Мельгарехо с тем же смущенным смехом. «Но, господин помощник префекта, Хосе Мария Линарес, не вышло, господин Мельгарехо. Мы проникли в ваш замысел торжественно. 5 минут проникли. Цензура не так глупа, как думают. Стоило мне только прочесть заглавие «Печь и уголь», как я все понял. Теперь скажите мне, как вы узнали, что отец генерала Пласида Ионеса был печником в Югаве, а мать министра внутренних дел Гарантисадора Чусиаги торговала углем в Биркесе Потосийского департамента? Печь и уголь. Ведь это прямо колет в глаза. У вас там печь поглощает уголь. Как вы узнали, что генералу Пласиду Ионесу передается также ведомство внутренних дел, которым до сих пор руководил генерал Гарантисадор Чусиага? Что, попались? Вывели вас на чистую воду? Уж больно поторопились вы афиши отпечатать, дорогой мой господин Мариано Мельгарехо. Счастье еще, что мы в последнюю минуту остановили. И то нам наверху в Ла-Пасе голову намылили. Пишите без всяких политических намеков, и не придется рисковать, а то пожалуйте, печь и уголь. Мельгарехо, позвольте вам объяснить, господин помощник префекта. Хосе Мария Линарес, не нужно никаких объяснений, они совершенно излишни. Вы хотели устроить своей печью и углем политический скандал, а мы вам не дали, голубчик. Когда на бирже в Монтевидео наша Патачао каждый день поднимается, нет решительно никаких оснований волновать общественность какими-то скандалами. Патачао — монета, равная по стоимости примерно чешской кроне. А другая ваша пьеса — кабель из Пернамбуко в Лиссабон. И это сейчас, когда правительство уделяет особое внимание средствам связи. О чем вы только думаете, господин Мельгарехо? Мельгарехо, это тоже, позвольте вам сказать, господин помощник префекта, случай, который вопиет к небу. Хосе Мария Линарес, смеясь. Ишь, как у вас ловко получается, господин Мельгарехо. Случай, который вопиет к небу, а сами публично оскорбляете государственный кабель. Как? А вот как, дорогой мой господин Мельгарехо, в вашей пьесе «Кабель из Пернамбуко в Лиссабон» 5 раз заходит разговор о заднице. Намек на цензуру, чинившую препятствие распространению похождений бравого солдата Швейка, обвинив роман в безнравственности. Вы, видимо, забыли, что каждая задница и каждая «Г» проходят через руки нашего департамента цензуры в Кочавамбе. Теперешняя политическая обстановка требует больше культурного такта. Так как вы пишете в своих театральных пьесах, говорили, может быть, в эпоху Гонсалеса Писарро, когда на нас шел войной Тупак Амару со своими индейцами. Писарро Гонсалес, 1502-1548, испанский конквистадор, брат завоевателя Перу Франциско Писарро, около 1471-1541, пытался стать независимым королем Перу, но потерпел поражение и был казнен. Тупак Амару умер в 1571. Последний вождь инков древнего народа Южной Америки поднял восстание против испанского владычества, но потерпел поражение, обманом был захвачен в плен и казнен в городе Куско. Мельгарехо, я думал, Хосе Мария Линарес, насмешливо, вы думали. Это нечто совершенно новое, господин Мельгарехо. Когда с нами завязывает отношения за границей, когда мы не одни, когда на нас смотрят представители других стран, каждая ваша задница, как вы сами только что выразились, вопиет к небу. Какое культурное государство после этого подпишет с нами военный договор? Мельгарехо, а по какой причине запрещена третья моя пьеса? Хосе Мария Линарес, по очень простой. После того, как я запретил первую и вторую, естественно, пришла очередь третьей. Итак, господин Мельгарехо, мы все с вами выяснили, полагаю, к взаимному удовольствию. Не заблудитесь в коридоре. Отсюда направо, потом в дверь налево и опять направо. А прямо попадете в полицейскую тюрьму. Будьте осторожны. «О чем же писать?» — подумал Мариано Мельгарехо. «Перейду-ка я на научные статьи. Стану писать глупости». Вернувшись из канцелярии полицейской цензуры в Кочавамбе к себе домой, он написал статью «О глупости, тупости и недостатке умственных способностей». При этом он произвел научную классификацию глупости, разделив ее на глупость врожденную, глупость от старости и глупость с юридической точки зрения. Политическая цензура департамента в Кочавамбе изъяла всю статью целиком.